Нельзя сказать, что утинское заявление поразило Антона Палыча до глубины души, но из равновесия вывело. Доктор не сразу осознал это. Некоторое время он сидел в прежней позе, любуясь привычным видом окрестностей. Потом вернулся к палеонтологическому альбому. Но в конце концов встал, потянулся и покинул веранду. Собирался направиться к морю, но в результате оказался у полковничьего коттеджа. Тот был рассчитан на 6 человек, но сейчас там остался один житель. Антон Палыч поднял сухую пихтовую шишечку и бросил в окно. «Иван Степаныч, вы дома?» Створка окна медленно отворилась, показалось сначала бакенбарда, потом глаз. «А?» — сказал полковник бесцветным голосом. «Что с вами, дорогой? Вы там, что ли, человеческое тело расчленяете? Войти-то можно?» «Ну и шуточки у вас, доктор», — несколько сухо сказал Иван Степаныч, когда Антон Палыч был уже внутри и сидел на кровати, оглядываясь. Было что рассматривать. Весь двухкоечный блок, занимаемый любителем естествознания, был завален научной добычей. На тумбочках, на пустующей кровати, на подлокотниках, на подоконнике, на полу лежали невзрачные и бесчисленные камни, деревяшки, куски керамики и раковины. Стояли коробки с кое-как наколотыми бабочками и пришпиленными пучками травы. Имелось несколько колбообразных сосудов, и в них что-то плавало, имитируя сон жизни. Запах пыльного погреба. «Да-да», — с неподдельным восхищением произнес Антон Палыч. Иван Степаныч сидел напротив на стуле и вытирал какой-то тряпкой могучие узловатые руки. «Кулинар, оторванный от работы, или даже точнее хирург». «Вы не сердитесь, дружище. Возможно, я не вовремя, но, знаете, любопытство заело. Вы, насколько я могу судить, только что опять обследовали наши ближайшие окрестности». «Откуда вам это известно?» — тихо спросил полковник, и в его голосе проскользнуло недовольство. «Ну, это можно было скрыть. Вы зря хмуритесь. Куда у нас тут может идти человек с очком и с этим...» Доктор пошевелил пальцами, как бы нащупывая название предмета. «Альпенштоком. Не купаться же!» Иван Степанович продолжал вытирать руки. «Вот я и хотел поинтересоваться, как там все?» «Где?» «Ну, там, где вы были». «У меня был плановый выход. Видите, вон сколько всего. Мне нужна полная картина окружающей среды». «Да уж тут у вас. И что вы со всем этим будете делать?» «У меня свои методы. Справлюсь, не впервой». «Мне показалось, Иван Степанович, что ваш поход совершался как раз в неурочное время и был сверх того внезапным. Ведь вы же типичный жаворонок. Всегда занимаетесь наукой по утрам, а тут перед самым ужином. У меня только одно объяснение. Вас осенила какая-то идея, да?» Доктор и сам не знал, чего он привязался к Ивану Степановичу. Полковник, наконец, отложил тряпку и медленно запустил пальцы в волосы. Лицо его покраснело, затем вспотело. Антон Павлович с интересом следил за развитием этого сюжета. Уважение к доктору боролось с неизвестным, но, видимо, не слабым чувством. Полковник опустил голову и залепетал. «Я, опираясь на прежние отношения, может быть, и не столь уж товарищеские, рассчитываю хотя бы быть понятым. Несколько». Иван Степанович поднял искаженное душевной борьбой лицо. «Да что с вами, дружище? Могу ли я рассчитывать?» «Разумеется, можете». Доктору стало немного не по себе, и его шутка насчет расчленения трупа представилась ему совершенно в ином свете. Полковник заговорил, глядя на него собачьими глазами. «Дело в том, что я ни на секунду, верьте мне, прошу вас, ни на секунду не допускаю, что эта тварь существует на самом деле. Под присягой, под каленым железом могу повторить свои слова. Но перебороть себя... Мне стыдно, мне нестерпимо стыдно, но ничего с собой поделать не могу. Короче говоря, эта гадина снится мне уже 3 дня, и вы знаете... Я успел рассмотреть кое-какие детали. Например, из него при движении выдавливается какая-то слизь, жирная такая, мерзость. И главное, капает. И я решил обследовать побережье на предмет, так сказать, обнаружения. Эта штука движется, насколько я могу судить по своим сновидениям, движется от моря в сторону валунов. На берегу я побродил еще вчера. Ничего. А сегодня решил проверить скопление камней. Там могло быть что-то вроде наростов, что ли. Раз слизь, то она, оставшись на граните, должна ведь засохнуть. Я решил провести это обследование в целях, конечно же, отрицательного результата. Если никаких следов не обнаружится, так, стало быть, можно со спокойным сердцем заявить, что эти наши общие сны всего лишь именно сны. Фантом, мираж. Вы понимаете? Ну и как? Что? Я не успел все облазить, но мне кажется, ничего там нет. Ничего такого. Но? Но вот в одном месте отколупнул я такое вот... Полковник полез в тумбочку, извлек оттуда скомканный кусок бумаги. Интересное, на мой взгляд, новообразование. Антон Палыч наклонился и пошевелил носом, придерживая очки. «Что скажете?» — осторожно поинтересовался Иван Степаныч. «Вы хотите знать мое мнение?» «На мой взгляд, это просто собачье дерьмо, только очень старое». Иван Степаныч тоже понюхал свою добычу, потом тщательно упаковал ее и спрятал на прежнее место. Он собирался еще поразмышлять над ней. «Иван Степаныч, я давно хотел спросить вас, а чего вы здесь один, без супруги?» «Она умерла 3 года назад», — спокойно сказал полковник. «О, прошу прощения». Антон Палыч встал. «Пора идти на ужин». «У меня к вам просьба», — Иван Степаныч сделал умоляющее лицо. «Прошу вас, никому ни слова. Дикари истолкуют как-нибудь по-дурацки. За нами, материалистами, у них у всех глаз да глаз. Утину все можно, а мы сделаем неверный шаг, и все, прощай репутация. Я обещаю молчать, как рыба». «Я вижу, все собрались», — Антон Палыч обвел взглядом присутствующих. «Начнем?» Дамы сидели в плетеных креслах. Мужчины воспользовались перилами, каждый в меру своих возможностей. Ян их оседлал, а Утин оперся одним локотком. Зубченко достался табурет. Сам Антон Палыч располагался за небольшим столиком, посредине которого лежала книга с динозаврами, стопка бумаги и 3 хорошо очиненных карандаша. «Мы сейчас произведем, говоря научным языком, идентификацию. Все вы неоднократно наблюдали, насколько я понимаю, это существо. Обобщая отдельные ваши замечания, можно сказать, что оно, скорее всего, не имеет ничего общего ни с одним животным, ныне населяющим нашу планету. Животным, известным науке. Мы попытаемся определить, нет ли у него аналогов среди тех животных, что населяли Землю когда-то. Но для начала...» — в голосе доктора появилась неуверенность. «Я хотел бы уяснить один принципиальный вопрос. Прошу понять меня правильно, мой вопрос отнюдь не означает какого-то недоверия, только из соображений чистоты нашего интеллектуального эксперимента». «Спрашивайте, Антон Палыч», — решительно предложил полковник. Было видно, что ради чистоты эксперимента он ничего не пожалеет. «Я бы хотел узнать, я бы хотел спросить, точно ли все присутствующие уверены, что каждый раз им во сне является одно и то же существо? Я имею в виду одной и той же породы». «Так точно», — сказал Зубченко. «Ощущение именно такое, что одно и то же. Существо является каждую ночь и даже ведет себя каждый раз приблизительно одинаково». Остальные закивали. «Тогда вот бы еще что узнать. Точно ли все могут сказать, что всем вам видится именно один и тот же экземпляр? Может быть, просто похожие?» Выступил Уткин. «Мы обменивались впечатлениями. Неоднократно. И все, насколько я понял, пришли к выводу, что это именно так. То есть, что зверь, как вы выразились, всем снится один и тот же. По крайней мере, у всех такое впечатление. Никаких особых мнений не наблюдается». Доктор серьезно покивал и что-то пометил на листе бумаги. «Поймите меня правильно. Это были необходимые уточнения». «Конечно, конечно, Антон Палыч, без этого нельзя», — успокоил его Зубченко. «Ну и последний предварительный вопрос. Поверьте, это тоже не праздное любопытство. Как вам кажется, это самец или, простите, самка?» Собравшиеся стали переглядываться. Коллективное размышление длилось всего несколько секунд. «Самец!» — сказал Ян и сплюнул. «Это он!» — прошептала Манана. Тося с неприятной усмешкой посмотрела на доктора, так, по крайней мере, тому показалось. «Ну что ж, самец!» Доктор записал сведения. «Теперь мы так построим нашу работу. Я буду зачитывать описание отдельных динозавров, а вы сопоставляете его с виденным во сне. Я мало верю, что мы найдем единственный или очень похожий аналог. Поэтому, если будут похожи отдельные детали, вы мне тоже сообщите». «Там ведь есть картинки», — сказала Тося. «Может быть, мы их сами посмотрим?»